Часть четвертая. Ты больше никогда не обнимешь меня, как той ночью. Никогда. Я больше не прикоснусь к тебе. Я не увижу, как ты умрешь. Идея Виларинья. Что такое безумие? Для Дориты это сама Виолетта. Дорита читала безумие в ее глазах, когда приносила ей в подвал ужин, и слушала, как она говорит с мертвыми младенцами. Виолетта понимала, нет смысла рассказывать Дорите, что она сорвала покровы реальности и увидела духов Ариша. Нет смысла убеждать Дориту, что это не она сошла с ума, а остальные ослепли и потому не замечают распростертых над ними черных крыльев и ями Ашаронги. Росаура такой не была. Когда Виолетту привезли на ферму, она сразу взяла ее под опеку. Белая кубинка, красавица, от природы очень элегантная. Она рассказывала вновь прибывшей о распорядке дня и особенностях жизни на Лас Суэртес Вьехас. О том, что Лусио раздражителен и выпивает, что Дорита относится к девушкам хорошо, в отличие от гинеколога Дона Рамона, который обращается с ними как с неодушевленными предметами. Описывала характеры каждой из живших на ферме женщин. От мужественной Сирены до наивной Марии. Росаура взяла Виолетту за руку и ввела ее в этот новый мир. Когда Виолетта забеременела, Росаура призналась, почему относилась к ней с таким вниманием. «Ты же видишь, правда?» — спросила она как-то ночью. И Виолетте показалось, что она различает на стене силуэт и ями Ашаронги. Росаура была знакома с религией Йоруба. Она не раз бывала на церемониях в Гаване, знала имена Ариша, понимала, что они вмешиваются в судьбы людей. Росаура поклонялась Ариша Элегуа, который открывает и закрывает пути. Холодными ночами на Лас Суэртес Вьехас, съежившись под одеялами, подруги делились друг с другом воспоминаниями. Виолетта рассказала о ранчо Санта Касильда, о жертвоприношении, совершенном Альбертита со Спедесом, и об огромной тени и яме Ашаронга. Я думала, что больше никогда ее не увижу. Но потом, в номере отеля Торо Буэна, когда эти чудовища насиловали меня, а я не понимала, сон это или явь, она явилась мне снова. Иногда она приходит и сюда. Она словно следует за мной из самого Сьюдад Хуареса. И Ями Ашаронга — мать предков. Она поддерживает гармонию и порядок во всем мире. Ее зовут ведьмой, но на самом деле она женская сила, которая вечно стремится к равновесию. Чтобы достигнуть его, она держит в подчинении смерть, болезнь, месть и утрату. Помню, один Баба Лаво читал заклинание. Помолчав немного, Росаура прочла то ли заклинание, то ли откровение на языке Йоруба. «Ахикелана, орна кулонии». А потом прошептала Виолетте на ухо перевод. «Вчера ночью прокричала ведьмина птица. Сегодня умрет ребенок. Кто знает, ведьма ли пивунья вчера ночью принесла ему смерть». «Не бойся, Ями Ашаронги, Виолетта. Она выбрала тебя, чтобы восстановить равновесие». Во время родов Росауре занесли инфекцию. Она умерла на следующий день после рождения дочери, которую Дон Рамон увез, чтобы вручить отцу. Эта девочка никогда не узнает, какой красавицей была ее мать. Виолетта не сумасшедшая. Она просто может видеть Ями Ашаронгу. В день, когда на ферму приехал убийца, богиня распростерла над ней свои крылья и вдохнула в нее искру жизни, необходимую, чтобы отомстить за матерей. Росаура была права. И Ями выбрала Виолетту, чтобы восстановить равновесие. Виолетта заботилась о детях. И хоть ей не хотелось расставаться со своим сыном, малышом Зеноном, она знала, что должна это сделать. Нужно вернуться к началу, как того требует Ями Ашаронга. Восстановить порядок вещей. Карлос Суза, Виолетта отказывалась называть его Моникой, ничего не понял. Виолетта попыталась объяснить ему, что она лишь орудие в руках Ями Ашаронги. Ее долг — повиноваться Ариша. Заливаясь слезами, Суза клялся, что невиновен, Он рассказал, что уже много лет принимает гормоны и не способен стать отцом. И указал на другого мужчину. Виолетта вонзила ему в живот кривой нож и потянула вниз. Нож, украденный из дома Сузы, был не таким острым, как скальпель, который она бросила около тела Даниэля Мериты, и ей пришлось прилагать усилия, чтобы разрезать плоть. Кровь лилась, как вода из питьевого фонтанчика, и постепенно Карлос затих. Возможно, она действовала не только как посланница Иями Ашаронги, но и как несчастная мать. Она не могла простить Сузу, ведь это он принес семя хозяину фермы мексиканцу Ригоберто, который обманул ее в аэропорту Мадрида. В конечном итоге Суза тоже был виновен в страданиях маленького Зенона, который погиб у нее в утробе. Как бы ни хотелось ей перестать думать об этом, Виолетта не могла не скорбеть о том, что не смогла испытать радость материнства. В машине, украденной у Карлоса Сузы, она приехала назад в город. На остановке такси спросила, где находится дом 23 по улице Валья де Табалина. Перед смертью Суза сказал, что там живет отец Зенона. Виолетта чувствовала. Круг замыкается. Скоро гармония будет восстановлена, и тогда Иями Ашаронга отпустит ее на свободу.